Глава 57. «Валерий, что происходит?» – спросил Дэйн, он тоже нахмурился. «Пить хочу», – ответила я и прошла вперед. Катарина не успела и пошевелиться, когда я вцепилась в заварник и дернула его на себя. «Леди Валерий!» – послушалось возмущение в голосе этой мошенницы. Она вцепилась, словно голодная обезьяна, в последний банан. «Негоже гостям разливать отвар!» – пробурчала я, снова негодуя, что Валерий была такой слабой. «Вот будь я в своем старом теле, никакая Катарина не смогла бы у меня вырвать чайник. А все потому, что я занималась в спортзале, в отличие от дохлой, худой леди, блондинки. Но я хочу оказать лорду уважение, лорд Райс!» «Валерий, отпусти заварник!» — раздался спокойный голос Дэйна. Его просьба прозвучала так просто, что было ясно. За дни жизни со мной Райс уже привык к моим выходкам и странному поведению. Поэтому даже мою борьбу за заварник он уже не воспринимал как нечто выбивающееся из картины этого мира. Конечно, заварник я отпускать не собиралась. Но понимая, что физическое превосходство не на моей стороне, решила пойти на хитрость. Слегка отпустила его, Катарина пошатнулась и в момент, пока она чуть не рухнула на пол, дернула предмет раздора на себя. Таким образом я достигла своей цели. Заварник был у меня в руках. Сориентировалась я быстро, и уже через пару секунд он оказался элегантно уронен на пол, а содержимое разлито. «О нет, какая я неловкая!» – воскликнула я. «Валерий!» – раздалось рычащее сбоку. На удивление рычал на меня даже не Дэйн, нет, а Шейла. Она даже покраснела от злости и несколько секунд потеряла вид жертвы, но быстро осознала свою ошибку. «Леди Валерий, как же так?» Резко сменила она интонацию, я хмыкнула, кинула взгляд на Дэйна. «Заметил или нет?» «Валерий, я думаю, что ты устала», — сказал он. «Может, тебе передохнуть?» «Я могла бы передохнуть, если бы наши гости были бы добры убрать тот бардак, который натворили», — вырвалось у меня. Дэйн сдернул бровь. Катарина и Шейла замолкли. «А ведь я сделала весьма здравое предложение». «Ах, вы все еще сердитесь на несчастный случай?» — вздохнула Шейла. «Несчастный случай?» — приказала держать себя в руках, напомнив, что передо мной мошенница, а лорд Райс почему-то предпочел ослепнуть. «Я могу приготовить отвар и ужин, пока наши гости помогли бы мисс Купер». Постаралась я подсластить пилюлю. Я ждала слова Дэйна, но он молчал. Только посмотрел на меня с интересом. Шейла же встала со стула, я подумала, что у нее появилась совесть. Но, увы, нет. Она резко покачнулась и рухнула в руки Дэйна. «Шейла, милая!» Тут же подлетела Катарина и положила руку на лоб несчастной страдалицы. Я не выдержала и закатила глаза, а после кинула взгляд на Райса. «Переволновалась моя девочка!» По щекам рыжеволосой актрисы потекли скупые слезы. Эта игра была так очевидна, что не нуждалась в комментариях. Кажется, даже самый неискушенный зритель, увидев эту потрясающую игру, был вынужден выйти в ближайший магазин за гнилыми помидорами. Но кинув взгляд на Дэйна, я не увидела в нем подозрений или опасений, и это поразило меня. Вместо этого лорд также ощупал лоб страдалицы. «Значит, как подозревать Валерий, так ты первый. А как дело касается настоящих шарлатанок, так ты ничего не видишь и не слышишь. Где рычание, где слова о наигранных слезах? Ну же, Дэйн, прояви присущий тебе прямолинейность и праведный гнев». «Нужно отнести девушку в покое», — спокойно сказал Райс и поднял обмякшее тело на руках. «Не оставляйте меня одну», — подала голос Шейла. От этого театра абсурда я сама была готова упасть в обморок от стыда за происходящее. «Бедная моя девочка!» – запричитала Катарина. «Совсем обессилела! Ее нужно отвезти в кровать!» «Нет, но если у Ди все мошенницы такие плохие актрисы, то понятно, за что он так ценил Валерию. Она подает голос, уверена, идти сама сможет!» Снова не выдержала я. «Отнесу ее в покое», – жестко сказал Дэйн, проигнорировав мои слова. «Только не оставляйте меня, прошу!» Снова подала она голос и нежно так положила ручку на лордовское плечико. «Стыдно признаться, лорд Райс, но мы толком не ели несколько дней. Леди Валери, не были бы вы так добры принести еды, а мы бы пока с лордом уложили Шейлу». Катарина посмотрела на меня щенячьими глазами, а я вспыхнула от гнева. «Она что, издевается?» «Может вызвать целителя?» – спросил Дэйн. «Не стоит. Моя милая просто устала и ничего не ела». «Конечно, не стоит. Еще и деньги на нее тратить. Последние, между прочим». «Валерия, будь добра принести еду в мои покои». «В твои покои?» «Именно!» – кивнул он. «Я размещу в них нашу гостью». «Да он издевается!» «А поспать в других покоях милая не может?» Уже не сдерживаясь, возмущенно спросила я. «За девушкой должен кто-то следить, да и другие покои не готовы». «Точнее, она как-то должна следить за тобой». «Тогда давай расположим ее в моих покоях, леди Валери. При всем уважении, я не думаю, что вы способны обеспечить безопасность моей дочери», – вступила в спор Катарина. Она кинула такой взгляд, в котором четко читалось: «Не лезь». Но я умела включать дуру. «Это неприлично», – напомнила я. «Как же эта девушка в одной комнате с мужчиной?» «Я не мужчина, Валери, а дознаватель», – перебил мои нравоучения Дэйн. Мы недовольно уставились друг на друга. «А этот чем недоволен? Так сильно хочет провести время наедине с Рыжей? А вдруг она ему в сердце воткнет нож, пока он будет спать? Если Ди пришлет кого-то, то Шейле и Катарине лучше ночевать в моих покоях». Я поймала тень улыбки на лице Катарины и сжала кулаки. «Думаете, избавились?» «И мне тогда тоже, Дэйн!» Быстро нашла я решение. Лорд нахмурился и спросил. «Что тоже?» Не понял он. «Я тоже боюсь, лорд Дэйн. Если этот загадочный Ди придет...» Я понизила голос и качнула головой, словно напугана. «Мне страшно подумать, что я буду делать одна. Поэтому я считаю, будет правильно ночевать все вместе».